Глава вторая. Сентябрьское солнце невысоко стояло над лесистым берегом. День за днем, чем дальше уходили на север, глуше становились места. Косяки птиц срывались с тихой реки, бурелом, болото, безлюдье. Изредка виднелась рыбачья землянка да челн, вытащенный на берег. До Белого озера оставалась неделя пути. 14 человек тянули бичевой тяжелую барку с хлебом. Уронив головы, уронив вперед себя руки, налегали грудью на лямки. Шли от самого Ярославля. Солнце заходило за черные зубцы елей. Долго, долго томилось в мрачном зареве. С баржи кричали: «Эй, причаливай!» Бурлаки вбивали кол или прикручивали бичеву за дерево. Зажигали костер. В молочном тумане на болотистом берегу медленно тонул ельник. Длинношеей тенью в закате пролетали утки. Ломая валежник, приходили на реку лоси, рослые, как лошади. Зверья, ни битого, ни пуганного, был полон лес. По реке шлепали весла. От баржи к берегу плыл сам хозяин, старец Андрей Денисов. Вез работничкам сухари, пшенца, когда и рыбки. По скоромным дням солонины. Осматривал крепок ли причал. Засунув руки за кожаный пояс, останавливался у костра. Свежий мужчина в подряснике, в суконной скуфейке, курчавобородый, ясноглазый. «Братья, все ли живы?» — спрашивал. «Потрудитесь, Бог труды любит. Веселитесь, все вам зачтется. Одно счастье, ушли от никонянского смрада. А уж когда Онега озером пойдем, вот где край, истинно райский». Выдернув из-за пояса руки, садился на корточки перед огнем. Уставшие люди молча слушали его. «В том краю на реке Выги жил старец. Так же вот бежал от антихристовой прелести. А прежде был купчиной, имел двор и лавки, и амбары. Было ему видение. Огонь и человек в огне и глаз. Прельщенный, погибаю навеки. Все отдал жене, сыновьям. Ушел. Срубил келью. Стал жить, причащался одним огнепальным желанием. Пахал пашню кочергой, сеял две шапки ячменю. Оделся в сырую козлиную кожу, она на нем и засохла. И так и носил ее зимой и летом. Все и рухляди у него, чашечка деревянная с ложечкой, да старописанный молитвенник. И скоро он такую силу взял над бесами, считал их за мух. Начали ходить к нему люди. Он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой. Учил: в огне лучше сгореть живым, но не принять вечные муки. Год да другой люди стали селиться около него. Жечь лес, пахать под гарью. Бить зверя, ловить ягоду, брать грибы, ягоды. Все сообща. И амбары, и погреба общие. И он разделил. Женщин особе, мужчин особе. «Это хорошо», — проговорил суровый голос. «С бабой жить, добра не нажить». Веселым взором Денисов взглядывал в темноту наговорившего. Молитвами старца и зверь шел в руки, и рыбину иной раз такую вытаскивали. Диво! Урожались и грибы, и ягоды. Он указал, и нашли руды медные, железные. Поставили кузницы. Истинно святая стала обитель. Тихое житие. Из-за валежника поднялся Андрюшка Голиков. Присев около Денисова, стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по обету. В тот раз на Ревекинском дворе старец исповедовал Андрюшку, бил лествицы и велел идти в Ярославль дожидаться Денисовой баржи с хлебом. Здесь из 14 человек было 9 таких же, пошедших по обету или епитимье. Денисов рассказывал: «В свой смертный час старец благословил нас. Двоих братьев, Семена и меня, Андрея, быть выговской обители в главных, причастил, и мы пошли. А келья его стояла поодаль, в ложбинке. Только отошли, глядим. Свет. Келья в огне, как в кусте огненном. Я было побежал, Семен за руку: «Стой!» Из огня слышим сладкогласное

Умойся грязью, вдруг закинул голову, захохотал хрипло. «Вот едят, вот пьют! Ах, монахи! Пропасти на них нет!» Дегтярев толкнул его коленом. К лодке, против ветра, придерживая развивающуюся рясу, подходил монах с цыганской бородой, с куфья надвинута. Страшными глазами поглядел на судно, скрипящее на волнах, потом на этих троих. «Откуда баржа?» «Из-под Ярославля, отец!» Ласково-лениво ответил Дегтярев. «Чем баржа?» «Нам не сказывали». «С хлебом?» «Ну, да». «Куда везете?» «А кто ж его знает, куда прикажут?» «Не ври, не ври, не ври!» Монах торопливо стал загибать правый рукав. «Денисова эта баржа! В повенец плывете, в раскольничьи скиты хлеб везете, страдники!» И сразу, кинувшись, взял Илюшку Дегтярева за грудь, тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посаду, закричал, что есть силы. «Караул!» Андрюшка Голиков сорвался с лодки и побежал вдоль волн к рыбачьим землянкам. «Караул!» — заорал второй раз монах и присекся. Умойся грязью схватил его за волосы, оторвал от Илюшки, сбил с ног и стал вертеться над землей, ища камень. Монах бойко вскочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделался костяной от злобы, не шелохнулся. Опять сгреб его, нагнув, ударил по шее. Монах крякнул, и с переулка к берегу бежали четверо с кольями. Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла рыбацкой землянки. Умойся грязью, дрался с пятерыми. Вырвал у одного кол, наскакивал, дико вскрикивал. Такой злобы в человеке Андрюшка не видывал сроду. Бес, чистый бес. Потом ввязался и Дегтярев. Изловчась, смазал монаха в ухо. Тот в третий раз покатился. Помощники его стали подаваться назад. Кое-где на посаде из ворот вышли люди, подкрякивали. «Так, так, так!» Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих, но скоро вернулись на берег и, отсморкав кровь, пошли прямо к избенке, где дрожал Голиков. «А и тебя бы следовало поучить, по совести», — сказал ему «Умойся грязью». «Дурак ты! А еще в рай хочешь!» В дверцу измазанки, стоявшей задом к морю, высунулась нечесанная голова, дымчатая борода от самых глаз. Поморгав, вылез кряжистый босой человек, темный от копоти, поглядел в сторону посада, там уж не было ни души. «Заходите!» — сказал и опять улез в низенькую мазанку. Свет в ней пробивался в щель над дверью. Пахло прогорклой рыбой, половина помещения завалена снастями. Илья, Андрей и Федор, войдя, перекрестились двуперстно. Рыбак сказал им: «Садитесь, а вы знаете, кого били сейчас?» «Меня всю жизнь били, ни разу не спросили», — проговорил умойся грязью. «Били вы ключаря крестного Сдвиженского монастыря, Феодосия. Разбойник, ах, разбойник, сатана! Бешеный!» Рыбак, видя, что это люди свои, сел между ними на лавку, взял себя под мышками, покачиваясь, рассказывал. «Здесь места самые рыбные. Жить бы и жить. Уйду. Нельзя стало. Этот сатана всем озером завладел. Монахам мы давали. Зимой четвертую часть снятка. И от каждой путины даем. Ему мало. Парус увидит и бежит на берег и ставит тебе рыбы, только чтобы пожрать. Не дай, он сейчас. Как хрестишься? Согрешишь, конечно, обмахнешься щепотью. Не так, лукавишь. Иди за мной. А идти за ним, известно, в монастырский подвал садится на цепь. А сколько он у нас снастей порвал, челнов перепортил. К воеводе ходили жаловаться. Воевода сам глядит, чего бы стянуть. Ведь у них в монастыре жалованная митрополичья грамота. Искоренять старинно верующих. Вам, братцы, скорее надо уходить отсюда». «Ох, нет, мы с Денисовым», — проговорил Голиков, испуганно вглядываясь на Илюшку и Федьку. «Денисов откупится, сильный человек, в огне не сгорит. Он с севера плывет с мехами, да костью, да медью. Откупается. Назад плывет, откупается. Не один уже раз. У него, брат, везде свои люди». «Умойся грязью» с усмешкой. «Краснобай. Всю дорогу сухарями кормил, а уж наговорит, будто курятину едим». Голиков весь изморщился, покуда просто говорили про выговского старца. Вспоминал, как Денисов, бывало, скупо ласково погладит его по голове. «Что, мальчик, душа-то жива? Ну и хорошо». Вспоминал, какие чудные беседы он вел у костра, как садился в лодку и чернел острой скуфеечкой на закатной воде. На древних иконах писали таких святителей на лодочке. За него Андрюшка сейчас бы в соломе живым сгорел. Сидели на лавке, думали, как быть, куда бежать. Идти ли все-таки на север? Рыбак не советовал на север до Выга идти пешим без челна. Месяца два в лесах. Пропадешь. Податься бы вам в легкие края, на Дон, что ли? — Был я на Дону, — прохрипел, умойся грязью. — Там не прежняя воля. Казаки-станишники гультяев выдают. Меня два раза в железо ковали, возили в Воронеж на царские работы. Ничего толком не придумали. Сказали Андрюшке идти искать Денисова, как он скажет. Андрюшка набрался страху. Только дошел до ветхих городских ворот, крики. «Стой, стой!» Бежали оборванные, босые люди. Кое-кто перемахнул через забор. За ними гнались, держась за шляпы, два солдата в зеленых кафтанах. Тяжело дыша, скрылись в кривом переулке. Почтенный старичок у калитки сказал: «Второй день ловят». Голиков спросил его, не знает ли он купчина Андрея Денисова, не видал ли его. Старичок, подумав: «Иди на площадь, ищи Денисова на воеводином дворе». На небольшой площади, заваленной буграми навоза, гостиные ряды были заколочены, столбики покосились, крыши провисли. Торговали две-три лавки, кренделями, рукавицами. Без ограды стоял древний собор с треснувшими стенами. У низеньких крытых сеней его на травке спали обмотанные тряпьем нищенки. Иродивый, положив около себя три кочерги, зевал до слез, тряс башкой. Здесь, видимо, жили не бойко. Посредине площади, где врыт был столб для казни, переминался сторож с копьем. Голиков опасновато пошел к нему. Из дощатой лавки навстречу высунулся купец. «Чистая лиса!» И сладкогласно. «Ах, что за крендельки с маком!» Смиренно поклоняясь сторожу, Голиков спросил, где воеводин двор. Коротконогий сторож в заплатанном стрелецком кафтане до пят хмуро отвернулся. На столбе приколочена была жестяная грамота с орлом. «Проходи прочь!» — закричал сторож. Андрюшка, отойдя, озирался. Гнилые заборы, покосившиеся избы. Тучи цепляются за церковные кресты. К нему приближался низко подпоясанный человек в валенках. Толстые облупленные губы его вытянулись жаждуще. Сторож у столба и купчишки из лавок глядели, что сейчас будет. — Откуда пришел? Ты чей? Меж двор шатаешься? Человек вплоть задышал чесночным перегаром. Голиков только и мог от страха заикнуться. Затрепетал языком. Человек взял его за шиворот. «Это Денисовский!» — крикнули из лавки. «Он их 9 человек везет сжигаться!» — тонкогласно сказали из другой лавки. Человек тряхнул Андрюшку. «На столбе царскую грамоту читал? Иди за мной, сукин сын!» И поволок его, хотя Андрюшка и не упирался, в конец площади на воеводин двор. Андрей Денисов, нарядный, расчесанный, держа на колене кунью шапку, сидел в горнице у воеводы, захудавшего стольника Максима Лупандина. Воевода, пригорюнясь, поглядывал, какие у купчины добрые козловые сапоги и кафтан мышиный на алом шелку гамбургского, а то, пожалуй, и аглицкого сукна. Сам-то воевода сидел в потертой беличьей шубейке, недороден, лыс, угреват. При покойном государе Федоре Алексеевиче был в стольниках, при Петре Алексеевиче едва добился кормления в Белозерск. Разговаривали вокруг да около. И Денисов не нажимал, и воевода не нажимал. «Какий у него кафтан?» — думал воевода. «А вдруг отдаст?» Он тайно послал холопов в Крестовоздвиженский монастырь за отцом Феодосием, но и Денисов тоже кое-что придерживал до времени. «Погода, погода, бог с ней!» — говорил Денисов. «Переменится ветер, пойдем на парусах через озеро. Не переменится, как-нибудь уж берегом пробьемся. Лихое дело нам до Ковжи добраться. Там людей найдем до самого Повенца». «Конечно, твое дело понятное», — уклончиво отвечал воевода, поглядывая на кафтан. «Максим Максимыч, сделай милость, не задерживай баржи и людишек моих». «Кабы не указ, о чем и толковать?» Воевода вытаскивал из кармана царскую грамоту, свернутую трубкой. Подслеповато ползал по ней бородкой. «По указу великого царя и царя все сказано тунеядцев и дармоедов, что кормятся при монастырях и всяких монастырских служек, брать в солдаты. Монастыри нас не касаются, у нас дело торговое. Обожди! И брать в солдаты же конюхов и боярских холопей, и всех шатающихся меж двор, нищих и беглых. Что мне с тобой делать, Андрей? Не придумаю. Ну, подьячий бы какой-нибудь привез эту грамоту. Привез ее Преображенского полку поручик Алексей Бровкин с солдатами. Знаешь, как ныне с поручиками-то разговаривать?» Денисов, отогнув полу кафтана, брякнул серебром в кармане. Воевода испугался, что сейчас продешевит, стал оглядываться на дверь, не войдет ли Феодосий. Вошел толстогубый Ярышка, толкая перед собой Андрюшку Голикова. Сорвал шапку, махнул в пояс поклон. «Максим Максимыч, еще одного поймал!» «На колени!» — гневно крикнул воевода. Ярышка поднажал. Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками. «Чей сын? Чей холоп? Откуда бежал?» Ярышке. «Ванька, подай чернила, перо!» Денисов сказал тихо. «Оставь его, Максим Максимыч, это мой приказчик». У воеводы засветились глаза, отколупал крышечку на медной чернильнице, кряхтя ловил пером оттуда муху. «Ох, не идет ключарь!» — думал. И как раз заскрипели половицы в сенях. Ванька отворил дверь, гневно вошел давешний монах с цыганской бородой, один глаз у него заплыл. Увидев Денисова, ударил посохом. «Били меня его люди и разбивали. Едва до смерти не убили», — заговорил зычно. «А ты, Максим, посадил его возле себя. Кого, кого, спрашиваю? Раскольника проклятого. Выдай мне его. Выдай, воевода, трижды тебе говорю». Положив руки на высокий посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимыча. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька, жаждущий, ждал знака. Кинуться крутить локти. «Мой кафтан», — подумал воевода. «Кто ты таков? Пришел лаяться, монах, не знаю, да и знать не хочу», — проговорил Денисов. Встал. У Феодосия посинели руки на посохе. Расстегнул рубаху и с медного осьмиконечного креста снял мешочек. «Хотел я честно с тобой, Максим Максимыч, поклониться от моих скудных прибытков. Значит, разговора у нас не выходит». Из мешочка вынул сложенную грамоту, бережно развернул. «Сия грамота жалована бурмистерской палатой нам, Андрею и Семену Денисовым, в том, чтоб торговать нам, где мы не захотим, и убытку, и разорение нам, Андрею и Семену, никто б чинить не смел. Своеручно подписана грамота президентом Митрофаном Шориным». «Что мне, Митрофан?» — срывая руку с посоха, закричал Феодосий. «Против твоего Митрофана, вот, кукиш!» «Ох!» — слабо охнул воевода. У Денисова румянец взошел на щеки. «Против президента? Из лучших московского купечества ты, кукиш? Это воровство!» «Подавись! Подавись им, проклятый!» Нализая бородой, бешено повторял Феодосий и схватил Денисова за медный раскольничий крест. А за это, беспоповец, сожгу тебя. Против твоей слабенькой грамоты у меня сильненькая. Ох, да помиритесь вы, — стонал воевода. Андрей, дай монаху рубля в 20, отвяжется. Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри. Ярышка начал подходить бочком. Тогда Денисов, дернув у ключеря крест, кинулся к окошечку, поднял раму и крикнул на двор. «Господин поручик, слово государева за мной!» В комнате сразу замолчали, перестали сопеть. В сенях зазвенели шпоры. Вошел Алеша Бровкин. В ватфортах, в белом шарфе при шпаге. Юношеские щеки румяны. На брови надвинута треугольная шапочка. «О чем лай?» «Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь не рвали, и грозились сжечь». У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться, совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу, упершегося руками в лавку, чтобы встать, постучал тростью и вскочившему солдату под стражу обоих. Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс удивительно. Откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Анхин вся в покойного Монса. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. «Мое сердечко», — не раз говорила ему Анхин с нежным упреком, — «вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель. Там я узнала, можно по доброй цене купить коров, дающих 2 ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки». Мыза была поставлена в березовой роще на даренной землице, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя до Яузы. Здесь стояли небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный. Скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пеги и тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель. Чуть свет Анхин в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца. Сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочанов не видели на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться. Такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили. Наверное, Анхин знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли. С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхин брала девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшикова или адмирала Головина, чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от немецкой слободы. Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерышками. На траве там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней. Снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор 2 опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежевыпеченными калачами. Анхин была счастлива. Постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой. Ни дня покою. Всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки или, хочешь не хочешь, наряжайся, скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пиры и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера. Он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать, и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всего добра. Болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор, Анхин однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему. Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез, девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни. Их за две недели перед тем, как резать, откармливали орехами. Анхин сама о каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе. Посмотрела, как моют мохноногим курам ноги. Это нужно было делать каждое утро. В овчарнике брала на руки ягнят, целовала их кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть. На улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом: «Господин саксонский посланник Кенигсек». «Ну, это было ничего». Анхин усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке переодеться. Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке табакерка, правая свободна для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сём. О забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе, курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч, шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно наглые, водянистые глаза ласкали Анхин. Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, прямая, в жестком корсаже, округло уронив руки ладонями вверх. Потупясь, слушала. Уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес. Господин посланник рассказывал: «Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел. Король Август — божество, принявшее человеческий облик. Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава, он мчится в Краков. По пути охотится на диких свиней. Роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянные простолюдинки дарит поцелуй Феба. Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь. В ночных драках на перекрестках парижских улиц мы скачем в Версаль на ночной праздник. Король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлин Монс. Огромные окна освещены миллионами свечей. По фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль баскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревах, как райские плоды, китайские фонарики. За озером взлетают ракеты. Их искры падают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо. Но все же мне удалось увидеть надменный профиль с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. А его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментинон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский, будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией. Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы. Пальчики Анхин трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа. Ах, нельзя поверить, что это не сон. Но кто эта госпожа Ментинон, которая стояла за стулом короля? Его фаворитка, женщины, перед которой трепещут министры и посланники. Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментинон и был замечен ею. Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментинон? Кенигсек несколько изумился. На минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхин ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка. «О, фрейлин Монс! Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки?

мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью. Речь Посполита протянула руку к нашим богатствам. Иезуиты воздвигли гонения на нашу веру, на наш язык и обычаи. Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифлянское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва. «Неосторожно было», — сказал Петр. «Швед, всему миру хищник известный». Он потащил из кармана коротенькую трубочку. Кенигсек, торопливо поднявшись, стал высекать огнивом искру. Задымившийся кусочек трута поднес Петру на тарелке. Иоганн под куль вежливо ждал, когда царь закурит. «Государь, вы изволили слышать о законе, сказанном в шведском сенате и утвержденном покойным шведским королем Карлом XI о редукции. Тому минуло 20 лет. Шведские сенаторы, бюргеры, злобные торгаши, не знаю уж чем опоили короля, внушив ему неслыханное злодейство, отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы и бароны принуждены были покинуть замки, и смерть стал пахать земли высокородных. Нам, лифлянскому рыцарству, дано было клятвенное обещание о нераспространении редукции, но через 8 лет король все же повелел редукционной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров, ордена и епископов нужно было доказывать древними грамотами, а будь грамот не окажется, в казну отходили и эти земли. Со времен Иоанна Грозного и Стефана Батория Лифляндия опустошается войной. Грамоты наши утеряны. Мы не можем доказать исконных прав. Я написал челобитную о злодействах редукционной комиссии и от всего лифлянского рыцарства подал ее шведскому королю. Но добился лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению правой руки, написавшей сию челобитную, и к отсечению головы. Под куль повысил голос. Уши его поджались. Тонкие губы побелели. «К отсечению головы, не пожелавшей униженно склониться перед злодеянием, государь! Лифлянское рыцарство разорено. Но не легче и нашему купечеству». С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно. «Эды обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из Рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кенигсберг. Весь хлеб из Польши тянется к Брандербургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел. Город на кладбище похож. А в Ревеле и того хуже сделано шведами. Остается либо нам разорение в конец, либо война. Теперь или никогда, государь. Все рыцарство сядет на коней. Король Август клятвенно берет нас под державную руку Польши». Подколь твердо взглянул на генерала Карловича, перевел желтоватые глаза на Кенигсека. Оба важно наклонили парики. «Петр, кусая чубук, не попасть бы вам опять из огня в полымя. Рука у короля Августа легка, у польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете, Ригу и Ревель. Польша теперь не та, что при Стефане Батории. Польша не ищет нашей погибели», — сказал Подкуль. «У нас один враг на суше и море. На вольности, на веру Речь Посполита не покусится. Дай бог, дай бог. Ныне сейм так приговорит, завтра по-другому, что по нам в голову взбредет. Был бы король Август единовластен, тогда надежно, а то паны». Петр благодушно рассуждал, попыхивая дымком. У Подкуля кости проступили на лице под кожей. Так въелся зрачками в царя. Да захотят ли еще паны воевать? «Государь, саксонскому войску короля Августа коим он один повелевает, приказано уже стать на зимние квартиры в Шавальском и Берзенском поветах близ Ливонской границы. Сколь велико войско? 12 000 отборных германцев. Маловато, будто бы для такого дела. Да столько же ливонских рыцарей сойдутся под Ригу. Шведский гарнизон невелик. Ригу возьмем с налету. А там война начнется, паны сами возьмутся за сабли. Другой союзник сей коалиции. Датский король Христиан. Государь, вам известно, сколь он пылает ненавистью против герцога и шведов. Датский флот нам будет обороною с моря. Подкуль добрался до трудного места. Царь, свесив руку, постукивал по столу ногтями. На круглом лице его не выражалось ни желания, ни противности. Начинались сумерки. За окном усиливался ветер, скрипя ставнями. Анхин хотела было зажечь свечи, Петр сквозь зубы. Не надо. Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море, обратно взять у шведов исконные вотчины, Ингрию и Карелию, поразив шведов и утвердясь при море достигнуть всемирной славы, завести торговлю с Голландией, Англией, Испанией и Португалией, со всеми северными, западными и южными странами сделать то, чего ни один монарх Европы не в состоянии был сделать. Открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом, войти в связь со всеми монархами христианскими, иметь слово в делах Европы, заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой. И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар, прославиться в свете. Сейчас или никогда. Подкуль поднял руку, будто призывая Бога в свидетели. Кинексек шепотом повторил: «Сейчас или никогда?» Генерал Карлович значительно засопел. «Что ж так, сейчас. Крыша, что ли, горит?» «Дело большое — воевать со шведами», — грызя чубук, проговорил Петр. У собеседников насторожившиеся глаза поблескивали каминными огоньками. 12 000 саксонцев — сила добрая. Датский флот. Рыцари да паны. Это еще бабушка в решето видела. Шведы, шведы. Первое в Европе войско. Трудно вам что-нибудь присоветовать. Он опять застучал ногтями. Подкуль со сдержанной яростью. Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл XII мал и глуп. Сие король, разряженный как девка. Одно знает, пиры да по лесам за зайцами скакать. Из казны все деньги вытянул на машкерады. Лев без зубов. Недаром шведское посольство с весны сидит в Москве. Просит вечного мира. Смешно сказать, послы. Всей Европе известно. Ни на одном шелковых чулков нет. Прожились. Одним горохом питаются. Да вот, государь, генерал Карлович в прошлом году был в Стокгольме. Нагляделся на короля. «Господин генерал, извольте рассказать». Карлович выпростал несколько шею из воротника. «Был, так точно. Город невелик, но неприступен с воды и суши. Истинное логовище льва. Я сошел с корабля, будучи под вымышленным именем и в платье партикулярном. Иду на рынок. Дивлюсь. Как будто в городе неприятель. В лавках и домах закрывают ставни. Женщины хватают детей, спрашиваю прохожего. Машет рукой, бежит прочь. Король. Я видывал всякое в походах и во многих городах, где стаивали на квартирах. Но не такое, чтобы народ от своего короля, как от чумы, бросался без памяти в двери. Гляжу. С лесистой горы скачут, не ошибиться, не менее 100 охотников. За спиной рога, на сворах собаки. Гонят через каменный мост в город. А уж площадь пуста. Впереди, на вороном к жеребце, юноша, лет 17, в солдатских ботфортах, в одной рубахе, скачет, бросив поводья. Король Карл XII, львенок. Охотники за ним, свист, хохот. как бесы промчались по рынку. Хорошо, что обошлось, а бывает, что и потопчут. Будучи любознателен, упросил я одного знакомца сводить меня во дворец под видом будто бы продавца аравийских ароматов. Час был ранний, но во дворце пировали. Король забавлялся. В столовой стены на человеческий рост забрызганы кровью. На полу кровь, ручьями. Смрад, валяются пьяные. Король и те, кто еще стоял на ногах, рубили головы баранам и телятам. С одного удара саблей на спор о 10 шведских кронах. Я не мог не одобрить королевской рубки. Конюха подпихивали к нему теленка. Король рысцой пробегал и, описывая саблей круг, смахивал телячью голову, ловко увертывался, чтобы кровь не хлестнула на ботфорты. Учтиво я поклонился королю. Король бросил саблю на стол, поднес мне для поцелуя запачканную руку. Узнав, что я торговец, «Вот, кстати, — сказал, — что не можешь ли судить мне 500 голландских гульденов?» Меня усадили за стол и заставили неумеренно пить. Один из придворных шепнул: «Не перечьте королю, он пьян третьи сутки. Вчера одного почтенного негацианта здесь раздели догола, вымазали медом и обваляли в перьях. Чтобы избежать бесчестия, я обещал королю 500 гульденов, которых у меня не было, и до ночи провел за столом, притворяясь пьяным. Придворные просыпались, ели, пили, орали песни, опрокидывали блюда на головы лакеев и снова валились с ног. Ночью король с толпой приспешников вышел из дворца бить стекла, пугать спящих граждан. Я воспользовался темнотой и скрылся. Весь город стонет от королевских безумств. При мне в трех церквах Самвона проповедники говорили народу: «Горе стране, где король юн!» Горожане посылают лучших людей во дворец, просить короля бросить распутство, заняться делом. Челобитчиков выбивают вон. Эрлы и бароны, разоренные покойным королем, ненавидят правящую династию. В Сенате еще держатся за короля, но уже с деньгами прижимают. А ему хоть бы что? Безумец! Не так давно, придя в Сенат, потребовал 200 тысяч крон безответно. Сенат единогласно отказал. Король в бешенстве сломал трость. Так будет со всеми, кто против меня. А на другой день ворвался с охотниками в сенатскую залу. Из мешка выпустили полдюжины зайцев и порскнули гончих собак. Петр, вдруг откинув голову, весело засмеялся. Сенаторы на подоконники полезли. На иных собаки ободрали кафтаны. Весь он тут, король-шалун. Куда как страшен львенок. Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком. Петр, облокотясь о стол, продолжал смеяться. Анна Ивановна неожиданно для всех проговорила с презрением: «Нечего сказать, король. Такого Карла с одним нашим преображенским полком можно добыть». К ней все повернули головы. Кенигсек приложил ко рту платочек. «Петр, негромко. Вот это уже, Аннушка, не твоего ума дело. Скажи-ка, лучше вздуть свечи». Зажгли свечи в стенных подсвечниках перед зеркалами, налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Подкуля. Анхин принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яство на столе и горят свечи, и улыбаются голубенькие глазки, пусть шумит ветер за окошком. Петр, усмехаясь, в такт покачивал головой, подтопывал башмаком. В этот вечер он ни слова более не сказал о политике. Каждое воскресенье у Ивана Артемича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемич жил вдовцом. Старший сын, Алеша, был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать 30, 3 дивизии. Для снабжения учредить новый приказ – провиантское ведомство, под началом генерал-провианта. Само собой, генерал-провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантором опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках. Другие сыновья,

Телушка, понимаешь, задавила. Что делать, не знаю. Иван Артемич понимал, что делать, но сразу не говорил. Сходи завтра к приказчику, до Покрова за тобой подожду. Покуда не одолевала зевота, расспрашивал, кто как живет, да кто помер, да у кого внуки. Балагурил, ждите, на Красную Горку приеду невесту себе сватать. Мужик оставался на поварне ночевать. Иван Артемич поднимался наверх, в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали его, низенького и тучного. Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемич каждый раз глубоко вздыхал. День кончен. Осталось их не так много. А жалко. В самый раз теперь жить да жить. Начинал думать о детях, о делах. Сон путал мысли. Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков без всяких поклонов поцеловал тестя, невесело сел к столу. Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками, цвета фризе-кразе, оглядывая новое платье. «Батюшка, у меня к вам разговор». «Такой разговор серьезный», — подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала. Синеглазая, томная. Ротик маленький. «Уж такой разговор?» И опять и присела, и раскладными перьями обмахнулась. Волков сказал угрюмо. «Шалая какая-то стала. Вбила в башку Париж, Париж. Только ее там и ждут. Спим теперь брось». Иван Артемич, сидя у голландской печи, посмеивался. «Ай-яй-яй, учить надо». «Поди ее поучи!» — крик на весь дом. «Чуть что грозит, пожалуюсь Петру Алексеевичу. Не хочу ее брать в Европу, свихнется». Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик. «Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать, а ты невежа». «Тесть, видел? Что это?» «Ай-яй-яй, батюшка», — сказала Санька, расправив платье, села около него. «Вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Девка так и горит. Они еще старшую не пропили, а до этой, когда черед, Наташа в самой паре, красотка. Политес и талант придворный понимают не хуже меня». «Что ж, у князя Романа дела, что ли, плохи?» — спросил Иван Артемич, почесывая мягкий нос. «То-то он все насчет полотняного завода заговаривает». «Плохи, плохи. Княгиня Авдотья плакалась, а сам ходит тучей». «Он с умной головы сунулся по военным подрядам. Ему наши наломали бока». «Род знаменит, батюшка, Буйносовы. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, отдадут. Я про меньшенького, Артамошу, говорю». Иван Артемич полез было в затылок, помешал парик. «Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила». «Говорила?» Иван Артемич сразу бросил трепать нос. «Ну, и он что?» «Милое дело, — говорит. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчерась. Усами по щеке меня щекочет, — говорит. Крутите свадьбу, да скорее». «Почему скорее?» Иван Артемич поднялся и напряженно глядел на дочь. Санька была выше его ростом. «Да война, что ли? Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили быть в войне». «С кем?» Санька только выпятила губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь, в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами, красными каблуками. У крыльца загрохотала карета. Подъезжали гости. Глядя по гостю, Иван Артемич или встречал его наверху, в дверях, выпятя живот в шелковом камзоле, то спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисовича, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы. Добродушно хлопнул его рукой в руку.

и уж на него смотрели как на сильненького. «Завтра Иоанн Артемьевич, пожалуй, в Кремль, во дворец. Государь наказал быть десятерым от бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов». «Договорились». «Нет, Иоанн Артемьевич, государь целовать Евангелие не будет шведскому королю». Бровкин, слушая, перевел дыхание, торопливо перекрестил пупок. «Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти». «Поживем, увидим, Иоанн Артемьевич, дела великие, дела великие». И повернулся к буйносовским девам целовать у них пальцы, по-иноземному. Князь Роман Борисович мрачно сидел на стуле у стены. Нечесть была ездить по таким домам. Мутно поглядывал на дочерей. «Сороки, дуры! Кто их возьмет-то? Что за лютые, господи, времена? Деньги, деньги! Будто их ветром из кармана выдувает. С утра трещит голова от мыслей, как обернуться, как жить дальше. С деревенек все выжато, и того не хватает. Почему? Хватало же прежде. Эх, прежде! Сиди у окошечка, хочешь яблочко пожуешь, хочешь так, слушай колокольный звон. Покой во веки веков. Вихрь налетел, люди, как муравьи из ошпаренного муравейника, полезли. Непонятно. И деньги, деньги. Заводы какие-то, компании. Сидевший рядом с князем Романом пожилой купец Евстрат Мамонов, один из первых гостинной сотни, тихо точил речи. «Нельзя, батюшка, князь Роман Борисович, по-купецки так рассуждаем. Тесно. Невозможно стало. Иноземцы нас, как хотят, забивают. Он у тебя товар не возьмет. Почту пошлет сначала, и через 18 дней письмо его в Гамбурге. И еще через 18 — ответ. Какая у них на бирже цена товару? А наши дурачки и год, и два все за одну цену держатся. А такой цены давно и на свете нет. Иноземцы давно из нашей земли окно прорубили, а мы в яме сидим. Нет, батюшка, войны не миновать. Хоть бы один городок, Нарву, скажем, старую царскую вотчину. От денег пухнете, а все вам, купцам, мало. Брезгливо сказал Роман Борисович. Война, эка! Война — дело государственное. Не вам, худородным, в эту кашу лезть. Истина, истина, батюшка! Сейчас же поддакнул Мамонов. Мы так болтаем, от ума скудости. Роман Борисович скосил налитые жилками белки на него. Ишь ты! Одежа простая, лицо обыкновенное, а денег зарыто в подполье горшки. Сыновей-то много? Шестеро, батюшка, князь Роман Борисович. Холостые? Женатые, батюшка, женатые все. За окнами загрохотала карета по бревенчатой мостовой. Иван Артемич кинулся на лестницу, кое-кто из гостей к окнам. Разговоры оборвались. Было слышно, как по чугунным ступеням звякают шпоры. Впереди хозяина вошел генерал-майор, губернатор Псковский Александр Меньшиков, в кафтане с красными обшлагами. Будто по локоть рукава его были окунуты в кровь. С порога обвел гостей сине-холодным государственной строгости взором, сняв шляпу, размашисто поклонился княжнам, поднял левую красивую бровь, с ленивой усмешкой подошел к Саньке, поцеловал в лоб, потрепал руку за кончики пальцев, повернувшись, коротким кивком приветствовал гостей. Раскрылись двери в столовую. Александр Данилович, похлопывая Бровкина, нагнулся к уху. «Со Свешниковым и Шуриным брось. Не дело. Мартинсону ничего не дадим. Самим, самим нужно браться. Поговори нынче с Шафировым». В 14 каретах, четвернями, шведское посольство выехало с посольского двора. Вдоль всей Ильинки, через площадь до кремлевских стен стояли на стойке под ружьем солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развевал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон карет на эти новые войска. Проехав Спасские ворота, увидели оснеженные с бочков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мортир, у каждой четыре саженного роста усатых пушкаря с банниками, дымящимися фитилями. Перед красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам. Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку, ударили пушки, дымом заволокло подслеповатые окна приказов, церковные главы. На крыльце послы, по требованию стольников, отдали шпаги. 100 семеновских солдат, держа королевские дары и поминки, серебряные тазы, кубки, кувшины, стали на крыльце и в сенях, подняли в пышной деревянной раме портрет во весь рост юного шведского короля Карла XII. Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы. По четырем стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие в иноземном платье. В дальнем конце сводчатой, коробом, палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами, на тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза, Петр, без шляпы и парика, в рысьем кафтане серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свиньин, с золотой миской, по правую Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце. Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свиньин поднес миску, Петр, глядя вперед себя, сунул пальцы в воду. Волков вытер их, и послы подошли к царской шершавой руке. После сего Петр встал, головой под балдахин и по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину. «Королус, король свейский, поздоровули!» Посол, приложив руку к груди и склонив на бок рогатую копну парика, ответил, что Господней милостью король здоров и спрашивает о здоровье царя всея великие, малые, белые и прочие. Переводчик Шафиров, одетый, как и шведы, в короткий плащ, в шелковые штаны с лентами и разрезами на ляжках, громко перевел ответ посла. Бояре внимательно приоткрыли рты, настороженно задрали брови, слушая, нет ли хоть в букве какой бесчестья. Петр кивнул. «Здоров, благодарю». Посол, взяв у секретаря с бархатной подушки свиток, верительные грамоты, колено преклоненно поднес их к Петру. Царь принял грамоты и, не глядя, ткнул ими в сторону первого министра, Льва Кирилловича Нарышкина. Этот, в отличие от всех, был одет с чрезвычайной пышностью, в белый атлас сверкал каменьями. Лев Кириллович, не разворачивая свитка, громко проговорил, что прием окончен. Послы с поклонами пропятились задом до дверей. Послы ожидали, видимо, что здесь же, на великом приеме, поднимут вопрос о главном. Для чего они полгода томились в Москве? О клятвенном целовании царем Петром Евангелия в подтверждении мирного договора со Швецией. Но прошла неделя, покуда московские министры не позвали послов в приказ иностранных дел на конференцию. Там Прокофий Возницын в ответ объявил шведам, что прежние мирные договоры со Швецией царь Петр подтверждает своей душой и вдруг горять целовать Евангелие не станет, ибо однажды он уже присягал отцу нынешнего короля. Но зато молодому королю Карлу целовать Евангелие нужно, ибо царю Петру он не присягал. Такова государственная воля, и она послам объявлена и изменена не будет. Послы горячились и спорили, но слова их отскакивали от надутых важностью московитов, как от стены горох. Послы сказали, что без разрешения короля никак не могут принять такой на вечный мир докончальные грамоты и напишут в Стокгольм. Прокофий Возницын ответил с усмешкой в стариковских глазах. «Дорога в Стокгольм вам известна. Не получите ответа и в 4 месяца. Придется вам этот срок жить в Москве напрасно. На своих кормах». На второй конференции и на третьей все было то же.

Карл сейчас же отошел к камину, уперся в бока. Веки его будто в томлении полузакрылись. «Я прощу вам любую измену. Но если это случится, клянусь святым Евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью». В Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось выдать замуж младшую княжну Буйносову, Рюриковну, за Артамошку Бровкина. Бросил все дела. Министры и бояре напрасно пребывали во дворец. Был им один ответ — «Государь неведомо где». Вечером однажды, когда уже начали ставить рогатки на улицах, он подкатил к Бровкинскому дому. Иван Артемич сидел внизу, в поварне с мужиками, играл при сальной свече в карты, в дураки. По старой памяти любил позабавиться. Вдруг в низкую дверь полезла, нагнувшись, голова в треуголке. Сначала подумали, солдат какой-нибудь, стороживший склады, пришел погреться. Обмерли. Петр Алексеевич усмехнулся, глянув хозяина. Малопочтенен, в заячьей поношенной коцовейке, со вдавленной от страха в плечи седоватой головой. Петр Алексеевич спросил квасу, сел на лавку, при мужиках и приказчиках сказал так. «Иван, был я раз у тебя сватом. Вдруг горять быть хочу? Кланяйся». Иван Артемич, весь засалившись, недолго говоря, кувырнулся на земляной пол в ноги. «Иван, — сказал Петр Алексеевич, — приведи сына». Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо. «Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а они... Вот они!» И Артамону. «Грамоте разумеешь?» Артамошка только чуть побледнел и по-французски без запинки, как горохом отсыпал. «Разумею по-французски и по-немецки пишу и читаю способно». Петр Алексеевич рот разинул. «Мать честная! Ну-ка еще!» Артамошка ему то же самое по-немецки. На свечу прищурился и... по-голландски, но уже с запинкой. Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал, и тащил на себя, тряс. «Ну, скажите, ах, молодчина! Ах, ах! Ну, спасибо, Иван, за подарок! С мальчишкой простись, брат, теперь! Ну, не пожалеете, погодите! Скоро за ум графами стану жаловать!» Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх, в горнице. «Здесь же неприлично!» Наспех за печкой наложил парик, натянул камзол, тайно послал холопа за Санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только похохатывал. «Не пойду наверх. Здесь теплее. Стрепуха, мечи, что не есть на печи». Рядом посадил Артамошку. Говорил с ним по-немецки. Шутил. Угощал вином приказчиков и мужиков, велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей, податься некуда, запели медвежьими голосами. Вдруг в поварню влетела Санька, напудренная, наполовину голая, в шелках. Петр схватил ее за руки, посадил по другую сторону. Бабочка, не робея, начала подтягивать мужикам долгим нежным голосом, придвинула ближе к лицу свечку, поглядывала на Петра. Лукаво, прозрачно. Гуляли за полночь. Наутро Петр Алексеевич с дружками поехал к князю Буйносову сватать Наталью. И так ездил и рядился целую неделю то к Бровкиным, то к Буйносовым. Возил за собой полсотни народу. Рядились, пировали на девичниках и мальчишниках. Шумно свадьбу сыграли на покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемичу в копеечку. Недели через две Санька с мужем выехала в Париж. До Вязьмы ехали с обозами, медленно. Подолгу кормили лошадей в ямах. Снегу выпало довольно, дни ясные. Дорога легкая. В Вязьме на постоялом дворе Александра Ивановна поругалась с мужем. Василий намеревался здесь передохнуть, сходить в баню, а на завтра, выстояв обедню, к воеводе, дальнему родственнику, обедать.

Яким, этого старца Нектария надо нам добыть. Двое на лыжах вышли из лесу на лунный свет поляны. От зимовища тянуло дымком. У саней понуро стояли лошади, прикрытые рогожами, и, привалясь к передку, спал сторожевой солдат, обхватя мушкет рукавами тулупа. Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища, опираясь на рогатины, стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом. В заиндевелом лесу тишина. За стеной избы глухо кто-то забормотал. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший, усатым лицом в лунном свете. Один на лыжах сказал: «Связать его разве? Спит крепко. Упосля бы в огонь и бросили с молитвой». Другой, выставя бороду, всматриваясь: «Вязать-то, нашумишь, закричит, их там десятеро». «Тогда чего же?» «Раз ткнуть рогатиной, тут же бы дверь и подперли. Ах, Петруша, Петруша!» Первый человек закачал ушастой шапкой. «Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна, человек же не зверь. В огне, сказано, крещение приемлет человек, а ты рогатиной. Душу погубишь». «Ну, возьму грех». «Думать не смей. Не искушай меня ради Иисуса. А то бы милое дело, и скоро и тайно». «За такие мысли что-то тебе еще скажет отец Нектарий». «Да я ведь как лучше». Замолчали. Думали, как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы. Лунь почуял поживу, кружился, проклятый. Дверь избенки вдруг скрипнула. Полезла оттуда лишачья голова Якима. За нуждой, видимо. Увидел двоих, ахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за оснеженные ветви, побежали. Слышали, грохнул выстрел. Встревожил лесную тишину. Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую чащобу к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок. Невдалеке медленно, унывно били в чугунную доску. Андрюшка Голиков звонил к ранней обедне. Был он в нагольной лисьей ветхой шубейке, но босс, переступая обжигаемыми снегом посинелыми ступнями, повторял, нараспев речение Аввакума: «Самоученики в чин, с апостолы в полк, со святителей в лик», и раз ударял колотушкой в чугунную доску, подвешенную вместо колокола на столбе под кровелькой напротив скитских ворот. Такую епитимию наложил на него старец за то, что вчера, в день постный, возжаждал и напился квасу. На звон собиралось братья. Выходили из келий мужчины особе, женщины особе. Скит, огороженный тыном, был невелик. Многие жили окрест, по берегу ручья, по краю болотного острова. Шли оттуда лесными тропами. Дальние торопились, боясь опоздать. Старец был суровенький. Посреди скита, между тесно наваленными ометами соломы, стояла моленная, низкая рубленная изба с широкой, в четыре спуска, крышей, с одной, посередине, шатровой головой на восьмистенном срубчике. Братья, вступив в ворота, шла боязненно, опустив головы, приложа руки к груди. Мужики, не старые и средних лет, женщины в холщовых саванах, поверх шубенок, платах, опущенных на лицо, глухо и дребезжа, тоскою плотского бытия, в лунном мареве звонило чугунное бухало, да скрипел под лаптями снег. Перед дверями люди двуперстно крестились, смиренно вступали в моленную с заиндевелыми бревенчатыми стенами. Перед ликами древнего письма горели копеечные свечки. Это казалось чудом. Свеча в дремучих лесах. Становились на колени. Мужчины направо, женщины налево.

«Молитва твоя горяча, значит, Степа. Вот как. Десятерых в огне окрестить. Ох-ох! Кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес столкнул, а ты и беса одолел. Ах, святость! Ах, власть!» Степан насупился. Петрушка моргал на старца, плохо понимая. «Парфиша, рыбонька, положи в уголек в кадило, раздуй с молитовкой», — проговорил старец. Хроменький Порфирий снял кадило с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул уголек в кедровой смоле. С лобызанием дланей подал старцу. Нектарий длинной рукой, едва не шаркая кадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им, и сбоку, и обошел сзади, шепча, кланяясь. Передал кадило Порфирию, взяв из-за ременного пояса плетеную лествицу. Хлестнул Степку по лицу больно, потом Петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он, шепча посинелыми губами, «Гордыня, гордыня окаянная!» Разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал на всю избу, стал рвать цепь, кидаясь, как кобель. «Бей их, бей, старичок, выбивай беса!» Старец уморился, отошел, дышал тяжело. «Потом сами поймете, за что», — сказал Поперхов. «Идите с Иисусом». Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел. За маленной избой, за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики развели руками. «За что провинились? Почему? Что теперь делать? Худили много, а ели мало», — проговорил Петрушка негромко. — «Как у него теперь попросишь?» — «Может, хлеба даст?» — «Лучше ему не показываться. Пойдем так. Опять кентим. Белку убьем, поедим». Андрей Голиков влез на печь, дрожал всеми суставами. Старец, идя в моленную, велел ему бросить звонить, к обедне не допустил. «Ступай, сажай хлебы!» Остуженные ноги ныли на горячих камнях, от голода мутилось в голове. Лежал ничком, схватил зубами подстилку. Чтобы не кричать, твердил мысленное списание Аввакума. «Человек, гной еси и кал еси. Хорошо мне с собаками жить и со свиньями. Так же и они воняют, что и моя душа. Зловонною вонью. От грехов воняю, я копес мертвой». Бесноватый мужик, шевелясь на цепи в углу, проговорил. «Ночью нынче старичок опять мед жрал». Андрей на этот раз не крикнул ему «Не бреши!» Крепче закусил подстилку. Сил не хватало больше давить в себе страшного беса сомнения. Вошел этот бес в Андрюшку по малому случаю. Постились втроем, нектарии и послушники, 40 дней, не вкушая ничего, только воду и то небольшой глоток. Чтобы Андрей и Порфирий, читая правила, не шатались, он приказывал мочить рот квасом и парить грудь. Про себя говорил: «Мне этого не надо. Мне ангел росою райскую уста освежает». И чудно. Андрей и Порфирий от слабости едва лепетали. Одни глаза остались, а он свеж. Только ночью раз Андрей увидал, как старец тихонько слез с печи, зачерпнул из горшка ложку меду и потребил его с неосвещенной просфорой. У Андрюшки похолодели члены. Кажется, лучше бы при нем сейчас человека зарезали, чем это. И не знал, утаить, что видел, или сказать. Утром все-таки, заплакав, сказал. Нектарий даже задохнулся. «Собака, дура! То бес был, не я! А ты обрадовался! Вот она плоть, окаянная! Тебе бы за ложку меда царствие небесное продать!» Он стал бить Андрея рогачом, чем горшки в печь сажают. Выбил его из кельи на снег в одной рубашке. Мысли от этого на время успокоились, а когда в келье никого не случилось, бесноватый мужик, сидевший здесь с осени на цепи в тепле, слава богу, сказал Андрюшке: «Погляди, ложка-то в меду.

Пусть уж Осип в нас пужанет. Мы дверь высадим. «Высаживай!» — крикнул Алексей, сжимая зубы. Солдаты живо положили ружья, опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотряслась земля. Грохнул взрыв. В грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым. Повалил гуще. Озарился. Языки огня лизнули меж бревен. Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже валили дымом ометы соломы вокруг. От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились. У иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись. Подкатывалась тошнота. Прислонился к дереву, сел. Снял шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться. Он увидел. Невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса над скитом взвивается. Из валящего дыма огненный язык, ввысь уносится буран искр. Другой беснующийся человек тащил за руку небольшого длиннобородого старичка в нагольном полушубке поверх мантии. «Ушел он! Ушел, сукин сын!» — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. «Разорвать его надо! Через подполье лазом из огня ушел! Нас с Андрюшкой хотел сжечь, черт проклятый!» Велено было царским указом, по примеру всех христианских народов, считать лета не отца творения мира, а от Рождества Христова в восьмой день спустя, и считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января сего 1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселье друг друга поздравлять с Новым годом, по знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковые сделаны на гостином дворе у нижней аптеки. Людям скудным, хотя по древу или ветви над воротами поставить, по дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А где мелкие дворы, собрався 5 или 6 дворов, зажигать худые смоляные бочки, наполняя соломою или хворостом. Перед бурмистерской ратушей, в стрельбе и огненным украшением, по их рассмотрению, быть же. Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили, патриарх Адриан, ни в чем не смея перечить царю, отпустил пономарям на звон 1000 рублев и 50 бочек крепкого патриаршего полпива. В присядку отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и людей. Визжал морозный снег. Деревья гнулись от инея. В чаду стояли кабаки, открытые день и ночь. За дымами солнце поднималось румяное, небывалое. Отсвечивало на широких бердышах сторожей у костров. Сквозь колокольный звон по всей Москве трещали выстрелы, басом рявкали пушки. Вскачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженых, мазанных сажей, в вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому народу. Всю неделю до крещения гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов.

русские, все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки. Иноземцы, помельче, но приятнее лицом. Их, бедняк, за последнее время много начали выгонять со службы за глупости пьянства. Ловкие, владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки. Рядом сидели два великородных боярина. Один с обвязанной головой, другой с черным синяком под глазом. После шумства прибыли бить челом друг на друга. Заложив руки за спину в коротеньком коричневом кафтанчике, в нетяном парике похаживал, ни на кого не глядя, иностранец, с добрым, голодным лицом в очках. Математик-химик, славный изобретатель перпетуум мобиле, вечного водяного колеса и медного человека-автомата, играющего в шашки и вино или пиво, извергающего из себя согласно натуре. Математик предлагал царю более 100 патентов, могущих обогатить русское государство. Со двора в сени ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной толщины человеком. «Не робей, он уродство любит, он тебе казны отвалит», — князь-папа волок толстяка в царские покои. Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему сказал сдавленно: «Слово и дело». Сразу в сенях стало тихо. Офицер вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу. «Идем». Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки, у Петра болела голова, встретил дьяка насупясь, нетерпеливо. Письмо это, немедленно вскрытое, было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком князя Петра Петровича Шереметьева. Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок. Прочел вдруг орять, закинул голову. «Ха!» И, забыв о суслове, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томились ближние. «Господа министры!» У Петра и глаза прояснили. «Кормишь вас, поешь досыта. А прибыли от вас много ли?» «Вот!» — тряхнул письмом. «Человечишка худой! Холоп! Придумал! Обогащение казны! Федор Юрьевич!» Обернулся к посапывающему князю Рамадановскому. «Прикажи отыскать, привести Курбатова сейчас же. И обедать без него не сядем. То-то, господа министры, орленую бумагу надо продавать. Для всех крепостей, для челобитных. Бумагу с гербом от копейки до 10 рублев. Понятно? Денег нет воевать. Они, вот они!» Денежки.